Глава 19. Лана. Вообще, я не очень люблю выходные, за то, что провожу много времени дома, сами понимаете. Хотя я и в школу ходить не особенно люблю. Везде неспокойно, везде нестабильно, кроме работы. Нужно просто игнорировать Андрея, да и все. Но эти выходные были на редкость замечательными, наверное, лучшими за последние пару лет. Конечно, благодаря моей адской четверке мы даже в кино ходили. И это было потрясающе. А воскресенье выдалось теплым, так что мы пошатались по району, потом купили шаурму и ели ее прямо на лавочке в каком-то дворе. Обсуждали всех прохожих и смеялись так, что у меня слезы потекли. Я разуваюсь, перебирая в голове события прошедших двух дней. Разгильдеев Кирилл. Дошла. Кицаева Милана. Какие препятствия ты воображаешь на пути от лифта до моей квартиры? Конечно, дошла, Кир. Разгильдеев Кирилл. Мало ли какие, недружелюбные призраки. Кицаева Милана. Зыбучие пески. Разгильдеев Кирилл. Сосед-маньяк. Кицаева Милана. Бассейн с пираньями. Разгильдеев Кирилл. Незакрытый портал в прошлое. Кицаева Милана. Ладно, ты победил. Очень легко сгинуть, когда просто идешь по коридору. Не могу сказать, что это моя любимая часть дня, потому что быть рядом с Кириллом в реальной жизни все-таки намного лучше. Но в нашей переписке мне нравится ощущение разговора тет-а-тет. Я сворачиваюсь клубочком на своем диване и улыбаюсь, глядя в экран телефона. Все как раньше. Та же квартира, те же родители. Но я чувствую, что все вокруг изменилось. Изменилась я сама. Наверное, в этом все дело. Разгильдеев Кирилл. Химию сделала? Кицаева Милана. Сделала, а ты? Разгильдеев Кирилл. Я нет, покажешь? Кицаева Милана. Фото. Держи, лентяй, я тебе за этим нужна? Разгильдеев Кирилл. Нет, Лана, не за этим. Кицаева Милана. А зачем? Разгильдеев Кирилл. Ты классно читаешь рэп. Я хихикаю, зажав рот ладонью. Мне так нравится с ним общаться. Это так тепло, так эмоционально. В жизни я не всегда его понимаю. Он может стать слишком груб или вдруг закрывается. По-прежнему не могу прочитать по его лицу ровным счетом ничего. Но в переписке нам как-то проще. Когда не видишь человека, все же немного смелеешь. Я не хочу загадывать, потому что никогда не строю планов. Но я надеюсь, что... Нет, надеяться мне тоже не стоит. Лучше буду проживать хорошие моменты с полной отдачей, как сейчас. И не буду думать, закончится ли это и когда. А если нет, то будет ли мне этого достаточно? Я принимаю ванну, подкрашиваю волосы, потому что цвет уже начал вымываться. Расстилаю постель и залезаю под одеяло с телефоном. Кицаева Милана. Поздно уже, Кир. Спать? Разгильдеев Кирилл. Давай, до завтра. Кицаева Милана. До завтра. Встретимся у подъезда. Разгильдеев Кирилл. Сначала встретимся здесь. Ставлю смартфон на зарядку и засыпаю с улыбкой, даже несмотря на то, что с кухни доносится отчетливый звон бутылок. Утром просыпаюсь даже раньше будильника. Родители еще спят, так что я бегу умываться и укладывать волосы. Когда возвращаюсь в комнату и обновляю соцсети, там два сообщения от Кира. И если пожелание доброго утра уже привычно, то второе заставляет меня нахмуриться. Разгильдеев Кирилл. Мальвина, ты не думала сменить работу? Это еще что такое? Какое ему дело до моей работы? Откладываю телефон, чтобы немного поразмыслить. Одеваюсь. Синяки на запястье еще не до конца прошли, но идти на физру наглухо закрытый мне не хочется. Тогда я нахожу все браслеты, которые у меня есть. Плетёные, из ниток и бусин. Я когда-то делала их сама в большом количестве. Они закрывают нужное место. Отлично, проблема решена. Можно будет пойти на урок футболки. Кицаева Милана. Может быть, ты удивишься, но школьников не ждут с распростёртыми объятиями на лучших рабочих местах этого города. То, что меня взяли в магазин, большая удача. Разгильдеев Кирилл. Ауч, как скажешь, я просто спросил. Кицаева Милана. А зачем? Разгильдеев Кирилл. Что? Кицаева Милана. Зачем спросил? Разгильдеев Кирилл. Мы у подъезда, выходи. Я натягиваю черную толстовку, на груди надпись «Карма is coming». Вот бы так и было. Задумываюсь и почему-то спускаюсь вниз по лестнице, а не на лифте. Зачем все-таки он это спросил? Вдруг ревнует к Нику? Тогда это значило бы, что я ему не безразлична. Нет, даже звучит как-то глупо. Может, это опять стремление все вокруг контролировать? Но до меня-то ему какое дело? «Привет, мальчишки!» — говорю и ёжусь от холодного ветра. «Доброе утро, Мальвина!» «Милая Милана, с понедельником!» «Привет, малая!» И только Разгильдеев натягивает мне на голову капюшон моей толстовки, говорит грубо. «Осень, пора брать с собой хотя бы шарф». Потом берет края моей кожанки и рывком сводит вместе. Я таращусь на него во все глаза, руки он не убирает. Я ощущаю его костяшки у себя в районе солнечного сплетения. Боюсь, что он почувствует, как я начинаю трястись. Может, подумает, что это от холода? Пауза затягивается, а мне вдруг ужасно хочется, чтобы Кир прижал меня к себе. Чувствую какое-то звериное притяжение, но оно как будто не мое, как будто его. Лямка рюкзака съезжает с моего плеча, и он падает, повисая у меня на локте. Тогда Кир отпускает меня и говорит бесстрастно. «Застегнись».